Глава 13. Кретин в ловушке. Тихий ужас. Громкий ужас. «Я кретин!» – во всеуслышание заявил я, стоя посреди погруженной в темноту лестницы. «Идиот! Ты умрешь, вор!» «Выпусти меня, старый хрыч!» – заорал я в ответ. Пока орал, без дела не стоял. Руки действовали сноровисто и быстро. Вытащить фонарь, зажечь, поднять на стержни над головой, активировать дымное заклинание. Вновь выставить перед собой оружие. Оглядеться. Первый взгляд вниз, на тонущие в темноте ступени. Оттуда пока никто не прет. Уже хорошо. Из примечательного, передо мной еще две деревянные ступени. Следом начинаются кирпичные. Причем, судя по их внешнему виду, очень старые. А судя по количеству мусора на кирпичных ступенях, по ним никто не ходит. Второй взгляд по сторонам. Кирпичные стены. Верхняя часть погреба выложена светлым кирпичом, новым. Нижняя часть стен начинается от кирпичных ступеней. Сложена из кирпича старого, перемежающегося массивными каменными блоками. «Ты будешь сожран!» Не унимался старик. Третий взгляд в сторону крика. Надо мной крышка запертого люка. Доски плотно пригнаны друг к другу. Но это ерунда. А вот из плохого – частые перекрещивающиеся железные полосы, закрывающие обращенную ко мне сторону крышки люка. Это, по сути, решетка. Могу сжечь дерево, но железо никуда не денется. Коротко глянув вниз, опасливо поежился. Поднялся на пару ступеней. Внимательно осмотрел крышку. Прочная и надежная крышка, созданная мастером своего дела. Дубовые доски и железо. Дерево зачаровано на прочность и огнестойкость. Оковано толстыми железными полосами. Петли стальные, зачарованные на прочность. Прочность 581 из 650. Ткнул коротко и сильно кинжалом. Прочность 581 из 650. Откинувшись назад, поддал себе вперед. Пронзающий удар копьем. На! Прочность 581 из 650. «Тебе не совладать с крышкой люка, мальчишка!» Зашелся кашляющим смехом старик. «Спускайся вниз и познай весь ужас ждущих таких, как ты, воров и убийц!» «Да что мы тебе сделали-то?» «Такой, как ты, пробрался однажды в наш дом и обокрал нас, унес все! Драгоценности, золото, картины, старые книги! Унес даже фамильные бумаги! Мы едва оправились от удара, но наш род так и не достиг больше прежних высот! Воры! Ненавижу!» «Так надо было деньги зарабатывать, а не козни строить!» – крикнул я. «От моей смерти ты богаче не станешь!» «Спускайся, вор! Впервые мне так повезло! Обычно приходится заманивать сюда воров хитрыми слухами о скрытых в подвале сокровищах и караулить всю ночь, поджидая незваного гостя. А ты пришел сам!» «Открой люк, и я не стану мстить, обещаю!» «Тебе конец!» «Удар!» «Прочность 581 из 650». «Да что за люк такой? Что за дуб такой? Удар!» «Прочность 581 из 650». «Спускайся, вор, иначе я открою заслонку, и ты утонешь в нечистотах, а мне потом убирать верх лестницы. Не доставляй старику лишних хлопот, просто спустись и умри!» «Вам бы к мозгоправу!» – буркнул я и последовал недоброму совету. Начал спускаться. Нет смысла ломать крышку люка, это я сгоряча, ведь старик наверняка что-то навалил сверху, что-то очень тяжелое и очень крепкое. Пробью одну преграду, уткнусь во вторую. Пора принять реальность, я попался в западню, в ловчую яму. Уже лестно, ведь ловчие ямы рылись не для мелочи, а для крупной добычи. Так что я крупняк и считаю себя не лосем, а барсом. Хотя и лось, зверь сильный, порой стаю волков расшвыривающий. У меня несколько вариантов действий. Первый – затаиться, спрятаться в темном закоулке, засесть под потолком, дождаться, когда дед отправится поглядеть на мои останки, и вот тогда… Нет, не убивать. Просто спрыгнуть на ступени позади него и рвануть к открытому выходу. И на волю. Свобода, ура! Вот только не верю я, что все так просто. Наверняка дедушка хитер, как полярный лист, насмотревшийся северного сияния. И у него есть способ наблюдать за происходящим в подвале. Через простейший артефакт, например. Могу сидеть до бесконечности в засаде. Толка не будет. Можно выйти из Вальдиры. Я все же в игре. Что дальше? Спор я выиграл. Связаться с Кирой и потребовать, чтобы доблестная сестра явилась мне на спасение? Отшвырнет дряхлого психопата, выбьет дверь в погреб, извлечет пленного братишку и прижмет к любящему сердцу. Позор-то какой, нет уж. Сам справлюсь. Для начала попробую осмотреться и понять, куда меня зашвырнула злодейка судьба. Обижаться на старика глупо. Я посягал на его собственность. Я вор. Он в своем праве. Да, на голову дедушка крепко ушибленный, но все же, не он первый начал, а я, когда оторвал табличку. Интересную, кстати, табличку. Я начал спускаться. Оказавшись у кирпичных ступеней, оглядел стены. Вроде нет отверстий, откуда вылетят отравленные лезвия. Глянул на ступени. Тут полно мусора. Кости, шерсть, пустые бутылки, чьи-то клыки, целые клыкастые челюсти, пара крысиных черепов. Едва наступил, раздался громкий хруст. Так не пойдет. Убрав ногу, активировал цепку и мягко прыгнул вперед. За миг до этого потушил свет. Прицепившись в несколько быстрых движений, спустился на пару метров ниже и затих. Весь превратился в слух. Растекшийся по плечам ползун тоже молчал, будто понимал всю серьезность ситуации. Чернота и тишина. Аккуратно используя магию, передвигаясь осторожно, спустился ниже, держаться стараясь под потолком. Преодолевал метр за метром, но так и не услышал ни единого щелчка срабатывающей ловушки или крысиного писка. Погруженный в темноту подвал казался пустым. Руки нащупали косяк и старые петли без самой двери. Я в конце лестницы. Нащупав верх косяка, перетащил себя на потолок и там затих еще на пару минут, тревожно косясь на количество пунктов маны. Я вам не волшебник. Ну-ка. Пальцы с трудом отыскали пару зацепок. Деактивировав заклинание, повис своими силами. Вокруг тишина. Тишина. Скрипучий ехидный смешок раздался так неожиданно, что пальцы разжались, и я сорвался. Одновременно с этим послышался железный короткий грохот. Грам! Шлеп! Я приземлился на пол. Хрусть! Подо мной затрещал толстый слой мусора. «Меня не провести, вор! Не провести!» С торжеством заявил старик. Отвечать не стал, не буду играть по его правилам. И раз уж вляпался, раз уж опять меня переиграли, то хотя бы посмотрю, что творится вокруг. Вспыхнул фонарь. И обнаружил, что стою почти по пояс в невероятном мусорном поле, затопившем собой небольшую прямоугольную комнату. «Это твоя могила, вор!» Торжественности добавилось. «Осмотрись! Проникнись!» «Ух!» Крутнул я шеей. Прямо как в приключенческий боевик попал, причем с полной неожиданностью для самого себя. Что ж, Шмык, ты хотел стать вором, нарывающимся на неприятности? Ты им стал. Осталось вновь выбраться из очередной передряги и при этом сохранить жизнь. А это что? У дальней стены едва заметно колыхалось два серебристых сгустка тумана. А там, у другой стены, поближе ко мне, имелся еще один труп игрока. А тут? Череп, человеческий, лежит в трухе передо мной. Прямо как специально положили. А городок казался таким милым и приличным, вздохнул я. Где опасность? Почему могила? Я не вижу монстров. Никто не прыгает с раздирающим уши визгом из темных углов. Потолок чист. Прыжком я оказался на стене. Самое очевидное укрытие для обитающих здесь тварей – мусорное поле. В толще мусора целую толпу врагов можно без труда спрятать. Опа! А вот и последствия железного грохота. Приведшая меня сюда дверь намертво запечатана железной заслонкой. В косяке щели не было. Я там рукой держался, заметил бы. Сплошной камень. А сейчас все выглядит так, словно железная ставня выползла из верхней части косяка. И пазов не было. Тут только одно объяснение. Волшебство. Да плевать на происхождение ставни. Наколдовано? Значит, наколдовано. Суть в другом. Я дважды в западне. И на этот раз отрезан даже от узкой лестницы, где есть шанс отразить нападение и при этом держать тыл прикрытым. Ну, дедуля. Впрочем, не было больше желания называть себя кретином. Помогло созерцание бренных останков моих предшественников, сложивших здесь головы. Куда именно сложили они головушки свои? А в мусор бросили. Игроки не вернулись за снаряжением. Почему? Какая-то причина должна быть обязательно. Впрочем, вариантов тьма. От банального и моего классического «не носи при себе ничего ценного», да ну нафиг еще раз сюда соваться. Пусть горят мои вещи синим огнем. Пусть станут поперек горла этого старого психопата. И еще 20 вариантов между этими двумя. «Умри!» С невероятным пафосом объявил дедушка через невидимое мне отверстие и тут же поспешно и тонко добавил. «А я смотреть не буду. Потом уж на косточки воровские полюбуюсь». Громых, громых! Я услышал двойной железный лязг. Меня это не удержало от злого вопля. «Слабак!» Ответа не последовало от дедушки. Зато до моих чутких ушей донеслось кое-что другое. Частое-частое пощелкивание, постукивание и шуршание. Мозг подземного Робинзона тут же включился на полную мощь, старательно анализируя приближающийся шум. Мне хватило 2 секунд, чтобы в общих контурах опознать подступающего врага и место, откуда он явится. Откуда? Из забранной редкой круглой дыры в стене. Дыра диаметром 20 сантиметров. В той же стене, шагах в 3 от первого отверстия, есть еще одна дыра, квадратная, тоже зарешеченная. И оттуда пока шум не исходит. Кто? Насекомые. Мелкие, что я понял как по слуху, так и по ячейкам решетки. Насекомых крайне много. Я слышал и видел такое однажды в темных катакомбах Альгоры. Живую лавину, срывающуюся со стены и утекающую в черную пропасть посреди пола. Там был такой же шум. Я навсегда запомнил. Я глянул еще раз на трупы погибших здесь игроков. Они находились далеко от стены с отверстиями. Видимо, отступили подальше, чтобы держать дистанцию. Возможно, среди них были боевые волшебники. Мне бы огненную магию хорошего уровня и объема, но у меня кинжалы, камни и копье. И ползун. «Будет бой, дружище, ползун», — сказал я. «Ур!» — браво отозвался верный питомец. «Готовься, морально. А я гляну-ка». Подойдя к первому серебристому сгустку тумана, запустил в него ладони. Глянул в засветившийся экран перед глазами. Труха. Изъеденная труха. Мелкие металлические обломки и битое стекло. Ладно. Я бы тоже не стал возвращаться, если бы во время безнадежного боя понял, что все мое снаряжение превращается в бесполезный мусор. Вернуться разве что только ради мести старому психу, обиженному на обиду далекого прошлого. Что во втором трупе? Труха. В третьем? Труха. И одно среднее зелье здоровья. Прихватим. Что среди костей местного? Малое зелье маны. 2 отмычки. Наконечник арбалетного болта. Бронзовый ободок от женского кошелька. Вор был женщиной. Что-то странное в этом всем. Что-то не дает мне покоя. И в такой неподходящий момент, перед самой атакой, шум нарастает, но с минуту еще у меня есть. В трубках громкое эхо. Звуковая волна летит впереди спешащих сюда монстров. «Что странное?» Этот вопрос я задал себе, спешно роясь в мусоре. «Что странное?» Мусор будто через дробилку пропустили, ничего полезного. Зато толстый слой мусора послужит прекрасным убежищем для мелких насекомых. Оттуда и будут атаковать, если первый удар не прикончит меня и Слима. «Что странное?» Мысль ушла. Готов заплатить монетку, чтобы вернуть вспыхнувшую и пропавшую мысль вопрос. «Вот!» «Монетка! Ни на одном из трупов не нашлось ни единого медика. Ободок от кошелька есть, а денег нет. Ни единого колечка не нашлось. Браслеты, перстни, цепочки. Где это все? Я один дурак, пока обхожусь без ювелирки, помогающей усилить характеристики персонажа. Вряд ли остальные столь же беспечны. Но где все изделия из благородных металлов? К черту золото, к черту серебро!» «Где медные монеты и украшения? Какой вор откажется от колечка на палец, дающего пусть всего +1 к ловкости? Но сейчас мне это не поможет. Хотя, скорее всего, отгадка лежит на поверхности. После гибели очередного вора и ухода насекомых, сюда спускается старый псих со странным родовым именем и выгребает все ценное. Обычно самое очевидное, самое верное. Грабит мертвых, мародер. Чем он лучше меня?» «Где благородство, старый ты сумасшедший? Может, поджечь мусор? Тут есть чему гореть, все сухое, как порох». «Хм, то-то и оно. Здесь все мигом превратится в неконтролируемый пожар, что сожрет и меня заодно. Оставлю это как последний довод». Шум из трубы стал громче. В небольшой комнате загуляло зловещее шипение. Словно песок сыпется. Песок в песочных часах, что отсчитывают сейчас последние мгновения моей жизни. Первая смерть в Вальдире? Здесь? В провинциальном городе? В подвале психа? Вот ведь! Шум ударил по ушам. Вот и враги. К бою! Я угадал. Из трубы ливанул настоящий водопад из насекомых. Ярких насекомых, блестящих. Поразительно, но сначала мне показалось, что из стены бьет золотой фонтан. Настолько яркие блестящие панцири были у пузатых жуков, похожих на тараканов. Сократив расстояние, я вгляделся. Первые и вторые уровни, всего-то. Мелочь блестящая. Но кто сказал, что так все и останется? Боюсь, это только авангард, а за первым потоком идет арьергард. Тяжелая пехота, готовая рвать в клочья уставшего врага. Я бы поступил именно так. Слабых вперед, пусть на них устанет враг. Идея полыхнула в мозгу, как фотовспышка. Дурная идея, ой, дурная. «Сражайся, ползун», – велел я. Сорвал Слима с плеча и запихнул его в трубу. преодолевая напор жуков, что тут же принялись кусать меня блестящими жвалами. Один пробежал по плечу. Я раздавил его подбородком, успев заметить красные глаза, похожие на крохотные рубины. Жук лопнул, не дав мне и пункта опыта. Слишком уж он мал по уровню. Поток прекратился. Слим сработал как пробка в ванной, полностью перекрыв собой изливающийся живой водопад. Поднеся фонарь к заткнутой трубе, я заглянул внутрь студенистой тушки ползуна и увидел ожидаемое. Он жрал, и его жрали. Взаимоистребительный процесс, спущенный на полную мощность. Злобно похрюкивая, ползун поглощал десятки насекомых, глотал их, если этот термин подходит к существу, питающемуся всем телом. При этом он частично восполнял массу тела и повышал уровень жизни. С тревогой вглядываясь, на месте я не стоял. Глянет кто-то со стороны на меня, увидит нескладно пританцовывающего придурка, топающего, подпрыгивающего, размахивающего руками, бьющего себя по бокам локтями. По такому танцу дурка плачет. Но я не танцевал, я убивал. Уничтожал успевших ворваться внутрь жуков, давя их без пощады всем, чем мог. Старался быть, как мой верный питомец, убивающий их всем телом. Опыта по-прежнему не получал, а вот урон по мне шел. Для столь маленьких уровней жуки кусали удивительно сильно, снимая по 3-4 хита жизни за укус. Иногда страдала экипировка, когда удары врага приходились по ней. Теперь ясно, почему от имущества погибших здесь игроков осталась лишь труха. Их на самом деле пропустили через настоящую мясорубку, что выплюнуло только серебряный туман и горсти праха. Слим начал сдавать. Сорвав с пояса взятый с трупа эликсир здоровья, откупорил его и вылил на Слима. Уровень его жизни скакнул до полного. Отлично. Вырубив магический дым, он тут нафиг не нужен при таком-то свете, я принялся за истребление оставшихся жуков. Прыжки в этом деле помогали отменно. Каждое приземление приносило смерть минимум 3 золоченным гадам. Убив ближайших, спрыгнул на более-менее устойчивую гору мусора, приготовил цепку. И засмеялся в голос, захохотал, заржал как конь. Причина? В окружении. Над моей головой метался ярко горящий медный фонарь, и ему вспышками отвечал блеск подбирающихся ко мне жуков. Блики летели на стены, превращаясь в бесноватые солнечные зайчики. Подвал превратился в диско. Не хватало только музыки, но за этим дело не станет. Ее сыграют мои клинки. «Мои клинки» прозвучало круто. Даже в мыслях этаким горделивым эхом отозвалось, но стараться попасть по золотому жуку копьем, у него из-за размеров уворотливость от такого типа оружия автоматом на весьма высоком уровне, а вот против дробящего, вроде моих ног, защита так себе, поэтому я продолжил топтать тех, кто успел просочиться в подвал. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. О! Первая отличная новость. Ползун не только кушает, но и получает боевую закалку. Держись, ползун! Ур! Бодро отозвался Слим. У меня выдалась передышка. Несколько жуков копошились вокруг, но было лень пробираться к ним сквозь мусор, и я глянул в трубу и увидел настоящую жуть. Сквозь красную студенистую массу студня на меня таращились десятки мелких красных глазок, и десятки золотых жвал смыкались и размыкались, рвя тушку ползуна. Жуков в трубе видимо-невидимо, и это радует. Лишь первый слой может добраться до ползуна, а прущие сзади просто сдавливаются и ждут своей очереди. А Слим чавкает и чавкает. Поразительно. Сообразив, какой чит отыскался сам собой, я снова засмеялся. Слим – живая пробка, способная жрать всем телом и могущая заткнуть любую дыру. Кто бы ни проектировал этот челлендж, а это по-любому настоящий survival челлендж, он не учел, что с игроком прибудет ручной Слим. Обычно с кем являются игроки в такие места? С кошками, волками, рысями, хищными птицами, кротами, кабанами и прочими питомцами, что по размеру смогут попасть в подвал. Результат предсказуемый. Ожесточенная безнадежная схватка. Ведь лавина жуков рано или поздно затопит подвал. Если есть жуки уровнем выше, они сумеют пробить защиту даже танка. Питомец умрет раньше. И фьють – полет на плиту возрождения. А старый псих поставит себе на фюзеляж еще одну галочку. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Быстро! Я опять приник к трубе, вылил на Слима малое зелье здоровья из собственных запасов. Жуки все тех же первых уровней, все то же самое массовое пожирание. Столько белка, ползуна будет пучить. Что? С дикой громкостью заорал сверху голос старика. Ты еще жив? Почему? Я промолчал, был занят, выискивал в потолке отверстие, куда можно было бы чем-нибудь засадить. И нашел. Только не отверстие, а небольшую матовую линзу, закрепленную в углу. «На!» Копье улетело без промаха, и на пол со звоном полетели осколки. «Вы успешно уничтожили магическое око». «Ах ты!» – захлебнулся старик и тут же со злорадством заявил. «А я тебя вижу!» Аж мороз по коже, ему бы к доктору, эльфийскому. Почему эльфийскому? Так случай безнадежный, старика только могила исправит, а эльфам вечно не хватает качественных удобрений. Старик зашелся истеричным смехом. Гулкое эхо радостно ему отозвалось. Я присоединился. Мы хохотали втроем, я, старик и эхо. «Я все предусмотрел!» «Так и знал», вздохнул я, поворачиваясь ко второму отверстию. «Удиви меня, пусть вторая волна жуков будет не оттуда». Раздавшийся знакомый шум оповестил: «Сюрприза не будет. В подвал прет еще одна волна насекомых и вылетит из квадратной дыры по соседству с первой». «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень». Глянув на Слима, я убедился, он продолжает справляться. Такой трапезы у него не было никогда. Подняв уровни, он чуть повысил и устойчивость к физическим повреждениям. Заодно и массу увеличил за счет обильного угощения. Из решетки торчала задница Слима, переставшая помещаться в дыре. Похлопав питомца по плечу, я рванулся к новой угрозе. «Есть у меня одна идейка». Припав на колено, достал из инвентаря пару предметов, открыл дверцу фонаря и приготовился. Пожара главное не допустить. 3, 2, 1, пуск. Встав, я засунул в решетку подаренную бутылочку особого горючего масла, того, что, по словам ночного патруля, горит особенно ярко. Свет фонаря проник в дыру, и, едва увидев ответный отблеск золотой, я разбил бутылку ударом кинжала, поджег от фонаря кусок мусора и зашвырнул в дыру. А затем удивительной силой рявк воздуха. Всосанный огонь умчался в трубу. Ответом стал дикий писк и треск. «Горите, горите заживо! Я вам так легко не дамся, твари членистоногие!» Сильно радоваться себе не позволил, захлопнул дверцу фонаря, вбил копье в почерневшую дымящуюся дыру и хорошенько им там пошебуршил. Орудовал как поршнем. Перед глазами впервые за долгое время побежали строчки. Я начал получать боевой опыт. Мало опыта с одного убиенного врага, но строчек было много. Тьма строчек. Они бежали сплошным призрачным списком. Жуки из этой дыры явно превосходили собратьев из заткнутого ползуном отверстия по уровням. А стало быть, и были куда опасней. Я убил первый отряд. Сколько еще спущенных с поводка тварей спешит из темной дыры на свет, спеша полакомиться вкуснятиной? Ползун? Слим продолжал доблестно сражаться, убивая и пожирая врагов. Ползун однозначно уже заработал медаль боевого обжорства и орден поглощения заживо первой степени. Не останавливаясь на достигнутом, он с урчанием втягивал в себя жуков. Они-то меня и интересовали. Вглядевшись сквозь питомцев, подсвеченную фонарем темноту, убедился, что сражающиеся со Слимом жуки не скакнули в уровнях, и вернулся на свою позицию. Вовремя. Едва я разбил решетку кувшин с обычным светильным маслом, послышался топот марширующих лапок, топот и хруст. Золотые жуки спешили на бой и смело шагали по обугленным панцирям павших собратьев. Вух! Дыра с яростным гудением втягивает в себя пламя. Я спешно сбиваю огонь со стены, где горящее масло стекает к заваленному горючим мусором полу. Пожара не допускаю. Перед глазами мельтешат строчки опыта. Я получаю уровень. Ползун тоже не спит. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» Не успеваю перевести дух, а из дыры уже слышен топот нового боевого отряда. «Дайте передохнуть! Составить план!» Мечусь, как обожженный хомяк в пылающем колесе обозрения. «Ур! Что там?» Ползун в порядке. Из облюбованного им гнезда свисает уже целый шмат красного студня. Слим отъедается со скоростью опары, замешанной на атомных дрожжах. «У меня остался кувшинчик масла, но приберегу его на потом. Я примерно оценил происходящее». Из первой дыры поступает непрерывный поток жуков первого уровня. Непрерывный, мощный поток. Но с их слабыми уровнями они просто чипсы под ногами, хрустят, крошатся, приводят к ожирению слимов. Вторая дыра периодично выплевывает отряды жуков уровнем посолидней. Тут речь уже о бронированных хитином монстрах уровнем не ниже 30-го. Регулярные элитные отряды, тяжелая пехота, прикрываемая шелестящей массой пушечного мяса. Будь все по задуманному, подвал сейчас кишмя кишел бы жуками и попробуй разбери, где тут элита, а где мелочь, недостойная удара. И жуки крайне огнеопасны. Они вспыхивают и сгорают, как порох. Они топливо сами по себе. И вроде бы это огромное преимущество. Сжечь их заживо. Спичку мне, камрады. Но пасаран. Вива ле барбекю. Мас газолина, пор фавор. Вот только преимущество оборачивается боком, если жуков целая тьма. А мы заключены в небольшой комнате, заваленной мусором. Я сейчас не на гладиаторской арене, нет. Я новогодняя курица. Меня уже напичкали ложью. Заманили в еще не разогретую духовку. Сейчас накачивают сюда живой хрустящий гарнир и ждут, когда я сам зажгу спичку. Я уже это сделал. Провел две огненные атаки и сумел пройти по грани между ревущим пожаром и контролируемым боевым приемом. Прикончил врагов, выжил сам. Сохранил жизнь питомца, хотя ползун и так стоит намертво. Живая зубастая баррикада. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. Идут. На этот раз я обойдусь без огня. Надо узнать примерное количество врагов в элитном отряде, а заодно поискать выход отсюда. Он должен быть. При мне нет свитка телепортации, но даже пытаться глупо его использовать. Наверняка старый маньяк предусмотрел и это. Глупо заманивать сюда легко могущую упорхнуть птичку. Раз, два, три. Чтоб их! Дыра принялась выплевывать едва протискивающихся между прутьями решетки крупных жуков. Рогатые, шипастые, нестерпимо блестящие. Они падали на пол и тут же топали ко мне. Я неподвижно сидел на корточках в трех шагах от дыры, терпеливо ожидая подхода противника и машинально постукивая пальцами по потрескавшемуся лбу лежащего в мусоре черепа. Я оценивал скорость врага, построение. Нацеленность на засевшего по соседству ползуна. Получив достаточной информации, подхватил череп погибшего воришки и с силой швырнул его в топающего первым рогача. Убийца и убитый столкнулись. Жука отшвырнуло назад, череп кувыркнулся в мусор, сверкнув напоследок удовлетворенной улыбкой. «Не благодари, брат». Копье вошло в блестящее брюхо. Пробило жука насквозь. Опираясь о древко, крутанулся вокруг копья, дав по пинку каждому из попытавшихся окружить меня четырех жуков. Метнул кинжал. Меня бесшумно окружило магическое дымное облако. Одним движением прикрутил фонарь, и подвал погрузился в полутьму. «Попробуйте попадите, твари. Думаете, я у вас в гостях?» «Нет, это вы попали в мою любимую подземную песочницу. И теперь поплатитесь за это». Третий отряд элитных жуков я истребил. И сделал это быстро и умело. 20 особей. Не слишком быстрых, но кусающих сильно, и если уж вцепляющихся, то как медвежий капкан. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Ваш питомец получил уровень. Бросив взгляд на совсем уж неприлично разжиревшего ползуна, позволил себе краткую передышку. Оперся на копье, мрачно глянул на длинную черную полосу, оставленную на пласте мусора. Такого я не ожидал. Один из последних выживших жуков, пытаясь зайти мне за спину, дал небольшой круг и при этом маневре сильно задел краем панциря стену. И полыхнул фонтан ярких искр. Будто кремнем по кресалу. Мусор радостно полыхнул. Языки огня рванули за продолжающим искрить жуком. Гада искристого я быстро прикончил. Начинающийся пожар сумел потушить. Добил остальных. И вот стою и думаю. Тут какое-то умение. Это же очевидно. Находясь в трубе, жуки ударяются о стены и друг о друга, но не вспыхивают. И искр я не заметил. Тут боевое умение. К примеру, когда от отряда остается меньше десятой части, жуки превращаются в огненных камикадзе. Им хватает легкого касания с любым твердым предметом, чтобы высечь из панциря искры. Плохо. Это может меня прикончить. Но сначала хочу увидеть численность четвертого отряда, а судя по шуму, он уже спешит на бойню. «Ты еще жив, вор?» В голос старика вплелось изумление. «Да ты боец!» «Еще и хвалит. Точно ненормальный». «Сражайся, вор!» А теперь я услышал насмешку. «Я не спешу! Силы твои не беспредельны! Ты погибнешь!» С этим грустным для меня прогнозом дедушка откланялся. А дыра выплюнула первого элитного жука. До пола тот долететь не успел. Я насадил его на копье и, крутнувшись, с размаху ударил им по стене. С хрустом разлетелся панцирь. Второе насекомое придавил ногой, третье пырнул кинжалом. Ожесточенная схватка на выживание продолжалась. Золотые отблески. Крутящийся стробоскоп смерти. Уничтожив два десятка жуков, я отступил от отверстия. Присел устало. Вырубил дым. Сделал фонарь ярче. Ко мне ползли оставшиеся твари. Я терпеливо ждал, восстанавливая силы. А дыра продолжала исторгать монстров. Этот отряд крупнее, и уровни жуков начали достигать 40-го уровня. Ясно. Смертельная для меня прогрессия числа и качества. Встав, прикончил двух золотых торопык. Прыгнул к ползуну, шлепнул его по боку. «Бейся!» «Ур!» – басовито рявкнул выросший Слим. «Бегущий ко мне жук заискрил, полыхнул мусор. И огонь с хлюпаньем утянулся вниз под слой хлама. Чтоб меня!» Я нырнул следом, в полыхающую дыру, в дым и пламя, с головой, расшвыривая мусор, закрутился в языках дымного огня, замолотил руками и ногами, не вышло, я загорелся сам. Вскочив с ругательством, сбил с себя пламя, оглянулся и понял, что подвал горит уже в трех местах, очаги огня стремительно распространялись, с новым врагом мне не совладать. Поднявшийся дым резко сократил видимость, я автоматически добавил к дыму свое дымное облако, и атакующий жук в недоумении остановился, потеряв цель из вида, а я по-прежнему различал золотой блеск панциря и не промахнулся. Шагнул еще, нанес новый удар и еще, я буду сражаться до последнего. «Ты еще жив, вор, но ты умрешь!» Заела пластинку у нелюбящего лицезреть смерть старика. Не буду отвечать, не стану тешить его эго. Удар, еще удар, из дыры слышен топот нового отряда. Золотая смерть спешит ко мне. Что же это за жуки такие? Со столь странным названием «Золотая гниль». Удар, удар, удар. Я насадил на копье сразу трех жуков и запихнул еще живой шашлык в пылающий огонь. Затрещали, запищали, сдохли. А я уже прыгал на панцире следующего врага. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Сражайся, дружище, бейся, ползун. Ур, ур, ур. «Ур-ур-ур!» – поддержал его я. «Бьемся до смерти сквозь огонь, воду и медные трубы! Ур! Вот оно!» Воскликнул я и захохотал. «Вот оно!» Вспомнил, но пока рано. Пока держимся. «Чего ты смеешься, вор? Бойся! Смерть за тобой!» Захохотал в ответ старик, и следующие пару секунд мы смеялись в унисон. «Я убью тебя, старый безумец!» – пообещал я твердо. «Убью!» «Все так говорили! Глянь на них!» «Их останки гниют в моем подвале! Ляжешь там и ты!» «Удар! Удар! Удар!» «Жуки 50 уровня! Их много!» «Ко мне подступает живой золотой ковер, сплетенный и стоит дело вспыхивающих золотых бусин!» «Огня все больше! Огонь вокруг!» «Пламя льнет к стенам и облизывает потолок!» «Мне не за что зацепиться!» «В густом дыму не видно почти ничего!» «Жуки промахиваются, но не оставляют попыток достать меня!» «И порой им это удается!» «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» «Так быстро?» «Плохо дело. Стало быть, ползун убивает уже далеко не первоуровневых жуков, и до Слима добрался враг посерьезней. Удар, кувырок, удар. Сбить пламя с плеча. Ударить горящим сапогом по красным глазкам и насладиться хрустом панциря. Удар, удар. Вокруг меня сплошное пламя, и каждая предсмертная вспышка жука добавляет жара и огня». Духовку наконец-то хорошенько разогрели, и вот-вот пойманная курица отменно зажарится. Пласт мусора изрядно прогорел, но еще осталось несколько полыхающих островков. Я танцевал между ними. Я туземец, заклинающий языческих богов. Прыжок, кувырок, отшвырнуть трех жуков в огонь, откуда они уже не вернутся. Взлетевшие языки пламени опалили потолок, добавили в черноту золотых искр. Поздравляем, ваш питомец получил уровень. А вот и мой уровень. Уже третий за эту безумную битву. Я расту, Слим растет. Мы неплохо поднимаемся. Есть повод для радости. Есть повод продолжать танец. Ур! В урчании Слима слышится тревога. Он дошел до предела, а мне нечем его поддержать. «Я сейчас, ползун, я сейчас!» Воплю я в дым и понимаю, что уже не понимаю, где какая стена. Я заблудился в крохотном подвале. Я потерялся в густом сером дыму с золотыми искрами. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» Я споткнулся, упал на колено. Споткнулся о черную от сажи плиту, примеченную пару минут назад. Прижался ухом к горячему камню. И, как и ожидал, услышал страшное – шелест множества мерзких ножек. Плиту можно поднять, вот только под ней не спасение, нет. Пространство под полом заполнено множеством золотых жуков, стремящихся вырваться в подвал и принять участие в битве. «Так не будем заставлять их ждать!» Крутнувшись, отбросил самых настырных жуков назад, схватился за края плиты и с криком начал подниматься. «Хоть бы хватило сил, хоть бы хватило сил! Давай, шмык, давай, вор! Время подбавить жара в эту баню!» Плита со скрежетом приподнялась, по ноге врезали золотые жвала. Я устоял, подсунул ладони, напряг ноги и перевернул небольшую толстую плиту. И тут же отпрыгнул. Злорадный хохот старика эхом зазвучал в подвале. Он увидел мою попытку, и по понятной причине она его изрядно повеселила. Из открытой мною дыры взметнулся вал золотых жуков. Вперемешку. Тут и первые уровни, и 60-е. Я открыл шлюзы ада. И старик ликовал. Наглый вор надеялся получить лазейку для бегства, но вместо этого призвал на свою голову соном врагов. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» Я отступил еще. «Ползун!» Ур, определив направление, перескакивая жуков, оказался у стены, схватил Слима за бока, дернул на себя. Охнул невольно, на меня навалилась весьма солидная тяжесть, растеклась по телу дрожащим студенистым слоем. Ползун накрыл меня почти до колен. Свободна только голова, кисти рук, ноги ниже колен. Все остальное скрытое красным полупрозрачным студнем. «Вот и смерть твоя, вор!» Вылезающий из дыры в полу, как фарш из мясорубки, вал жуков вспыхнул. На меня поперла золотая горящая исполинская змея, начавшая объединяться в нечто единое. Я уже видел такое, когда сражался с Бармаглотом, чье сердце до сих пор лежит на моей полке трофеев. Вокруг меня огонь. Все в огне. Пламя лижет ноги. Я погибаю. Ползун погибает. Но мы сражались до конца. Теперь можно использовать козырь. «Мяр! Приспешник! Призываю тебя!» Мой крик был поглощен дымом и чадом. Потерялся в треске живого хвороста и топоте ног. Но меня услышали. Вспышка. «Мяр здесь, мастер! Мяр услышал и пришел!» Громкий выкрик приспешника был заглушен диким шипением. Прибывший сюда шар воды расплескался по пылающему подвалу, заполнил его, ударил волнами о стены, туша огонь и разбрасывая жуков. Я разом получил уровень, как и ползун, как и мяр. О чем оповестила система? Прибывшая в подвал вода сбила меня с ног, впечатала в стену и заодно потушила мою одежду. Я хохотал. На этот раз один. Старик молчал, хотя уверен, он сейчас наблюдал. Но мне не до него. Вскочив, я помчался в центр подвала. «Мяр, за мной!» «Да, мастер. Приспешник следует». Когда вода прибывает в замкнутое пространство, она задерживается в нем в одном случае, если нет стока. Но тут сток был. Подняв плиту, я заранее вытащил из ванной пробку. И нашедшая выход вода обрадованно хлынула в дыру, прихватив и нас с собой. «Вор! Вор!» Яростный крик старика донесся сверху и был поглощен ревом воды. Я спустил воду в этой чертовой клоаке. Нас смыло. Вместе с мусором и жуками. Фонарь потух, мы мчались в полной темноте. Таймер отчитывал бесстрастно количество оставшихся для дыхания секунд. Что-то булькал мяр, Слим молчал и принимал на себя все удары. От стен, от жуков, от острых выступов. Ползун защищал меня собственным телом. Мимо промелькнула широко открытая дыра, заполненная зловещим золотым сиянием. Над дырой что-то вроде железной ставни. И барахтающиеся десятки золотых жуков, пытающихся преодолеть напор ревущей воды. Поздно. Водяным сгустком мы промчались мимо. Вот откуда поступали в подвал жуки. Вот где обитает ужасная армия мстительного старика. Вниз. Несколько секунд свободного падения. Удар, отнявший совсем мало ХП. Ползун защищает надежно. «Держись, мяр!» «Буль-буль-буль!» «Держись!» Удар нас закрутило. Впечатало в стену, в еще одну. Новое короткое падение, резкий поворот, еще падение, и нас выплевывает в обычный подземный канал. Таких полно в каждой канализации. «Здравствуй, Родина!» «Вода!» – довольно завопил мяр. Вспыхнул багряный свет, заурчала вода, затрещали жуки, вспыхнул мой фонарь. Первый взгляд на карту. Мы в неотмеченной на моей карте зоны, но буквально через стену. Зона уже исследованная. Я бывал здесь прежде, когда шел грабить музей. Мы оказались в канализации города Тишка. Вырвались. «Что об меня?» – простонал я, выползая на берег. «Вот это приключение!» «Ур?» – согласился ползун, несколько съежившийся после смыва. «Враги, мастер!» Из канала выползали десятки золотых жуков, прибывших вместе с нами. Нам предстоит еще один бой. С лязгом вылетела из гнезда сточная решетка. «Боги светлые!» – подпрыгнула на метр полненькая женщина в белом фартуке, едва не уронив лоток полный сдобных булочек. «Доброго дня, сударыня!» – церемонно поклонился я, выбравшись из дыры. На мостовую упал солидный шмат грязи, сорвавшийся с моей макушки. «Почем булочки?» «Цена известна, чужеземец», – чуть пришла в себя женщина. «Два медика за булочку, 5 медиков за 3, только что испеченные. Прошу-с». Утерев нос, расшаркался я, аккуратно кладя на чистенькую розовую ладошку 5 медных монет. Сцапал сладко 3 булочки, продавщица поспешила удалиться, то и дело оглядываясь через плечо. А я занялся дележом. Одну булочку бросил на плечо, где ворочался красный студенистый поросенок, вторую булку уронил в дыру канализации. «Спасибо, мой великий темный злобный мастер!» Истошным воплем донеслось оттуда. «Спасибо! А есть еще вкуснятина!» «Тише!» – зашипел я, швыряя туда 3-ю булочку. «Спасибо! Пахнет кровью! Ты многих замучил за эту булочку, мастер, и поделился с Мярром!» «Иди уже!» «Мяр отправляется! Если что, зовите, мастер!» «Удачи!» – откликнулся и захлопнул решетку. Опасливо огляделся, вроде никто не слышал сего весьма интересного диалога. Жалко, мне булочки не досталось. Растерев грязь, поспешил к ближайшей гостинице. Сориентировавшись на местности, специально прошел мимо дома старика. Табличка сияла на солнце. Хрясь, и она у меня в руке. Шлеп, и на калитке старого безумца появился отчетливый отпечаток моей грязной пятерни. «Внимание! Вы хотите оставить некий знак? Да? Нет?» «Да!» «Произнесите или напишите короткое послание». «Берегись». «Берегись. Вы уверены? Да? Нет?» «Да». Совершив сей поступок, я поспешил прочь. Где-то в душе даже желал, чтобы старик вышел. Я бы ему многое высказал бы. И о нем самом, и о его лопухе родители. Но старик затаился и лишь ныряет по подвалу с обугленными стенами, пытаясь понять, что же на самом деле произошло и как птичка вырвалась из клетки. Придет время, и я вернусь сюда, когда поднакоплю сил. Прибавив в ходу, вернулся на маршрут гостиницы. Сделал только 1 остановку. Искупался в парковом фонтане, смыв с себя килограммы грязи. Покосился на обалдевших старушек, сидящих на скамейке, улыбнулся им, пожал плечами, выплюнул пойманную ртом рыбку на слима и пошел прочь. Последняя битва завершилась нашей полной победой. Вместе с нами выплеснуло море золотых жуков, и холодный душ не остудил их пыла. Не меньше 100 особей, но среди них преобладала мелочь. И самое главное, место схватки подходило нам идеально, а вот жукам создавало кучу проблем. Большой зал, широкий канал с куда-то несущейся грязной водой, высокий потолок, Мяр с его водной магией и я, умеющий и любящий драться в таких условиях. Бой был жарким, но мы победили и остались живы. Едва прикончив последнего жука, я плюхнулся на утробно похрюкивающий красный матрас и в полном изнеможении затих. Рядом рухнул Мяр, звякая своей цепью и клацая стальной пастью. Мы лежали несколько минут, приходя в себя. Слим доедал остатки жуков. Ползун стал прямо огромным. Его вес достиг 42 килограммов, почти мешок с мукой. И по объему такой же, если соберется в толстую сардельку. Главное – уровни. Я достиг 79 уровня. Мяр поднял 5 уровней. Ползун достиг 100 уровня ровно. Я был почти благодарен ненормальному старику, устроившему мне битву на выживание. Почти. Но выгода налицо. Где бы я еще прокачался так быстро сам, и что особенно важно, где бы я так быстро прокачал медлительного слима? А тут просто взрыв роста. Хотя нет, уровни очень важны, конечно, но все же самое главное, ползун открыл умение. Хотя умение сие меня весьма поразило. Никакого выбора мне не дали. Слим получил умение, и меня поставили перед фактом. Пассивное, постоянно действующее при активации. Не атакующее, усиливающее физическую защиту питомца на 10%, не открывающее у него 3-й глаз, особо острый нюх или что-то еще. Умение называлось «съеживание». И при его активации Слим уплотнялся, резко сокращая свои объемы, но не массу. В объемах уменьшился больше, чем в 6 раз. Из здоровенной красной лепешки, матраса, съежился до вполне обычно выглядящего Слима, внешне. Обман вскрылся, когда я поднял Слима с пола и осознал, насколько сильно он потяжелел после трапезы с золотыми жуками. Мне надо срочно повышать силу и грузоподъемность. Слим все время путешествует на мне. Съеживание повышало защиту и устойчивость к огню и воде в первую очередь. Главное – умение природное, естественное, посему действует постоянно, не требуя при этом пунктов маны или бодрости. Этакий мирный режим, благодаря которому Слим не будет привлекать изумленного внимания обывателей, Поразительно ведь видеть, как грязный чужеземец со стонами тащит за собой что-то вроде гигантской красной медузы. Первое умение моего любимого питомца. Ура, ура, ура. Да, мы развиваемся медленно, не так быстро, как обычные звери. И уже тем более, мы не так круты, как легендарные петы, расхваленные на всю Вальдиру. Ну и что? Для меня ползун самый особенный. Интересно, а когда еще одно умение? На 200 уровне? Вот бы пораньше. Ладно, поживем, увидим. Кивнув девушке за стойкой, смотрящей на меня с неким удивлением, поднялся по лестнице. Удивление понятно, я весь в дырках, как дуршлаг. Не я сам, конечно, но вот штаны такие носить стыдно. Исподнее, видать. Жуки постарались на славу и почти сделали из меня нудиста. Скинув тряпье в ведро, подошел к стене, оглядел имущество и со вздохом принялся облачаться в лучшее. Я надел лучшее из имеющегося, снарядился лучшим, упаковался взрывными зельями, набросил на плечи рваный черный плащ. Шутки кончились. Если не раздобуду денег, куплю самых дешевых гарпунов, приобрету немного усиливающей алхимии, после чего попробую совершить еще одну вылазку под храм. Время тикает, а я по-прежнему наворачиваю круги по городу, выуживая медики у пьянчуг. Трофеи, кроме денег, оставил волка и вышел за дверь. Навещу городскую площадь, чуть перекушу, изучу еще раз карту подземелья, соберусь с мыслями, прикину план действий. Где-то в реале тихо работал принтер, выбрасывая на лоток десяток фотографий. Золотые жуки, жуткий подвал, огонь со всех сторон, сражающийся мяр, снова жуки, выползающие из воды золотыми крабами. Площадь находилась на пике возможностей города в плане украшательства и народа. Да и сами улицы радовали взор и травмировали уши. Вряд ли когда-нибудь в городе появится больше украшений и больше народа, чем сегодня, разве что сам король решит сюда пожаловать. Или, на худой конец, местный наместник нагрянет с проверкой глухой провинции. Я приткнулся скромно под навесом поставленного для люда, как я, и социального разряда «абы кто». В своей совсем непрезентабельной одежде я вписался идеально. По левую сторону от меня сидел золотарь, справа двое полуорков-бродяг, выглядевших весьма свирепыми и голодными. Впрочем, полуорки вскоре ушли, едва завидев группу стражей. Я остался. Налег на еду, не забывая подкармливать Слима, заметив, что он куда-то тянется, глянул вниз и обнаружил гору немытой посуды, составленной прямо на землю. Обслуживающий персонал явно не успевал и предпочел оставить мытье посуды на потом. «Взыграли помойные инстинкты?» – сукоризной поинтересовался я. «Ур? Иди, урчи!» – согласился я, отпуская здорово оттягивающего плечи Слима. А сейчас ползун пожрет и станет еще чуть-чуть тяжелее. Нет, мне определенно надо повышать силу. Я уже вполне оценил повышенную защиту, когда моя живая плащ-палатка в развернутом состоянии. Выгода для одиночного персонажа просто колоссальная. Слим оказался отнюдь не бесполезным существом, годным лишь для поедания отходов. Хотя и с этим ползун справляется просто на ура. Чужеземец. Холодный, даже можно сказать, ледяной голос заставил меня вздрогнуть. «Старик». Увидев седые волосы, я вздрогнул от невольного испуга. Безумец нашел меня. Но нет. Передо мной стоял, без сомнения, мужчина в солидном возрасте, но выглядел он совершенно иначе. Небо и земля. Невзирая на приблизительный одинаковый возраст и того, и другого. Там скрюченный растрепа с подлой мстительной душонкой, а здесь? Здесь джентльмен. Сухой, прямой, как палка, взгляд стальной, характер без малейшего сомнения нордический. Такой глотку перережет и в лице не изменится. «Слушаю», – вежливо начал я на всякий случай, оглянувшись. За стариком стоял парень помоложе, помощник, судя по всему. Из тех, кто быстро и точно выполняет команды. Вроде «принеси тот мешок», «стренож коня», «сломай хребет вон тому ослу». Причем неважно, ходит осел на четырех копытах или на двух ногах. «Меня зовут Строгус», – представился старик. «Шмык», – привстал я. «Что этим двум надо от меня? Бить будут?» «Я обокрал их родственника?» «Мы наслышаны о тебе. Точно бить будут». Подхватить Слима, опрокинуть лавку, перепрыгнуть через голову чавкающего золотаря и рвануть к тому переулку. «Ты тот, кого именуют приключенец, верно? Готовый ввязаться в любую авантюру, будет она щедро оплачена». «Это я», – встал я во весь рост и коротко поклонился. «Приключенец, все верно. Отважный, даже бесстрашный. И видели тебя не раз у развалин того древнего храма. «Верно. Ты вынюхивал там что-то». «Осматривался», – вежливо поправил я. «Это храм. В нем что-то завелось, по слухам». «Верно. Мешающее работам. «Верно. За плату небольшую возьмешься за очистку подземелья? Там не найдется ничего слишком уж опасного. Крысиная стая, а может, просто обвал. Одним словом, пустяк». «Не соглашусь с вами, уважаемый», – максимально мягко возразил я. «Там, несомненно, что-то завелось, но необычная крысиная стая. Я уже спускался туда и видел много страшного и необъяснимого». «Спускался и вернулся. Меня спасло чудо», – чистосердечно признался я и тут же добавил. «А также собственные умения. Я успешно провел разведку, вернулся, подсчитал и теперь знаю, что мне требуется для очистки храма. Дай догадаюсь. Немного серебра? Золото», – коротко ответил я. «Не ради награды. За свою работу не возьму и медика, уважаемый. Все золото требуется для приобретения дорогого снаряжения и оружия». «Золото?» – усмехнулся Строгус. «Что ж, вполне ожидаемый ответ. Чуть что, так сразу золото. Серебром не обойтись. Зависит от количества серебра», – позволил я себе крохотную дерзость. «Похоже, старик один из тех, кто до сих пор живет прошлыми временами, когда за 3 медика покупали корову, а за серебряную монету – молодую лошадь, с седлом в придачу. С таким каши не сваришь». «Хм», – неожиданно улыбнулся Строгус. «Юмор понимает, уже отрадно. Может, все же есть крохотный шанс? Или придется использовать еще один козырь и попытаться вас звать к богу Снессу, чье поручение я недавно успешно выполнил? Но как не хочется бить козырным тузом обычную шестерку?» 30 серебряных монет. Прозвучала наконец-то сумма. Как я и ожидал, сумма смешная. Может, согласиться, это хоть что-то? «Не пойдет», — произнес я вслух. «Сумма слишком мала, мне нужно приобрести снаряжение». «Сколько?» «Вот это уже конкретный разговор. Самое малое – 60 монет, лучше 80. Золотых монет, господин Строгус, и я гарантирую вам успех». «Чушь, такие деньги, не может быть и речи», – отрезал старик. Я пожал плечами. У каждого свои трудности, может, у него попросту нет таких денег. Сумма реально не маленькая. Как ни крути, а я работаю себе в убыток, выполняя поручения Крутована. Но не сожалею, моя темная дорожка жутко интересна. Шагаю по ней с радостью. «Прощай, чужеземец. Всего вам хорошего», – кивнул я. Строгус удалился, а я опять плюхнулся на лавку и горько вздохнул. Только забрезжила надежда, и тут... «Луковый суп, 3 тони котлеты». «Дармовой обед становится все экзотичней. Отведаю, пожалуй». Привстав, я протянул миску, и мне плеснули щедрую порцию. Вооружившись ложкой, я принялся за еду, не обращая внимания на плавающие в похлебке глазные яблоки и хвосты. Кухня здесь нормальная, сытная. Деньги. Как раздобыть деньги, быстро и не прибегая к чрезмерным мерам? Деньги. И без того переполненная площадь самым невероятным образом вместила еще больше народу. Колышущееся живое море бурлило и ожидало. С улиц то и дело подъезжали дорогие кареты самых невероятных моделей. Одной из последних прибыла высокая и странная карета, выглядящая настоящим сухопутным кораблем. Дорогая, блестящая, просто шикарная. Спереть такую и загнать черным скупщиком, и в моих карманах сразу забринчит золотишко. Мечты, мечты. Вскоре толпа чуть затихла. На высокий помост взошла знакомая мне фигура. Мэр, напыщенный, улыбающийся, потирающий руки, при этом чуть странновато горбящийся. Постоял минуту, привлекая внимание собравшихся, набрал в грудь побольше воздуха и толкнул речь. Долгую речь. Собравшиеся переминались с ноги на ногу и терпеливо слушали. Выбора особого не было. Как-никак торжественное открытие рыболовного состязания. Я с места не вставал. Сидел себе спокойно, но и не слушал. Мимоходом вытащил из заднего кармана штанов, вставшего передо мной гражданина, торчащий носовой платок. В один из его углов оказалось завязано 4 медные монеты. Неплохо. При этом я ничем особо не рисковал, все смотрели только на мэра. После речи начали розыгрыш. Как я понял, разыгрывали места ловли. Скучно. Вздыхая, я рассматривал карту подземелья. Если следовать логике, то вот здесь может оказаться тупик. Ловушка. Если зайти и постоянно двигаться, причем быстро, не давая страшному врагу приблизиться на расстояние удара, то у меня есть крохотный шанс найти чертов ларец и смыться телепортацией. Но если окажусь в тупике, в длинном глухом коридоре, то опасно. Возможно, найдутся и мелкие монстры, залетные гости, по какой-то причине не трогаемые главным боссом. С ними придется разбираться на ходу. Тут не помешала бы поддержка. Надежный лекарь, знающий свое дело. Но у меня таких знакомых нет. Поискать можно. Но опять же, вовлекать в тайну постороннего человека. Нужен кто-то, не претендующий на любые мои находки. Ага, Попробуй такого сыскать». Что-то заставило меня вскинуть голову. Целеустремленно шагающего ко мне Франта я заметил сразу. Трудно не засечь парня, рассекающего празднично шатающуюся толпу, подобно тому, как торпеда рассекает воду. Франт направлялся точнёхонько ко мне, и шел он явно не просто так. Шаг быстрый, решительный, так двигается человек, имеющий твердую цель и недостаток времени. Игрок, не слишком высоких уровней, ник пока разглядеть не могу. Распахнутый черный камзол с серебряным шитьем. Под ним переливающаяся на свету белая шелковая рубаха. Темные волосы зачесаны назад. Лицо? Его лицо мне знакомо, определенно знакомо. Я уже видел прежде. И с какой целью ко мне топает богатый игрок? Увидел, как я спер медные монетки? И решил дать мне по воровской харе? Дать чем? Что за класс персонажа? Не угадать, одежда светская для раутов, а не для битвы. Чего он ко мне идет? Стоп, а вон дедушка, проглотивший палку, седой джентльмен Строгус, смотрит на топающего ко мне игрока и смотрит с этаким смешанным выражением гордости и тревоги. Так смотрят верные слуги на хозяев. Я встал. Здравствуйте, я ваш приключенец, боевой, озорной и пробивной. Хорошая рекламная кампания. С уважением кивнул Фран, садясь за мой стол. Я Рос. На гору грязной посуды и пятна на столе он внимания не обратил, опускаясь на скамью. «Я Шмык», – в свою очередь представился я. «Я тебя где-то уже видел, а я тебя». «Но где его видел? Где? Он не из тех, кого я убивал. А помогать мне никто не помогал. Стоп. Вот оно! Это же тот самый Росгард, что однажды встретился мне, в то время, когда я еще плутал в катакомбах Альгоры, пребывая в подземном заключении и мечтая выбраться наружу. Я висел на прутьях решетки, надеясь, что кто-нибудь поможет мне откинуть ее, но дверки открываться не захотелось. Зато я получил от Росгарда немало предметов, что здорово выручили меня в свое время. Я прижал руку к сердцу. «Спасибо тебе еще раз, выручил ты меня тогда». К магазину рода Ромов я летел как птица. «Ура! И еще раз ура! Получилось! В моих карманах полно золотых монет, и главное, сколько!» Во время разговора, когда Росгард спросил о сумме, я бухнул наотмашь. 300. Думал, будет торговаться, сбивать цену, был согласен снизить до 60, даже до 50 монет, но мне дали ровно столько, сколько и попросил. 300 монет. Дальше больше. Внезапно появился реально умный деловой алхимик, что быстро расспросил меня о нуждах, не задав при этом ни единого лишнего вопроса. После чего залез в огромный мешок и достал оттуда несколько наборов алхимии. Ненадолго отлучившись с телепортацией, вернулся и передал мне еще несколько особых зелий. Принял оплату и удалился. И это еще не все. Теперь у меня есть личный доктор с несколько удивительным игровым ником «Доктор Вайболит». Худой парень, человек, не дурак, смешливый. Мы быстро с ним нашли общий язык. Через полчаса встреча у руин храма. Росгард предлагал мне не только лекаря. У него были и другие знакомые игроки, подходящего для исследования подземелий класса. Но я отказался. Опыта ходить в больших группах у меня нет, а подземелье там тесно. Может, у друзей Роса и есть опыт подземной войны, а может и нет. Опять же, слишком много лишних глаз и ушей, ни к чему. Полчаса. Через полчаса мы с доком, как попросил себя называть по традиции для краткости, спускаемся в подземелье древнего храма. Надо успеть вовремя. Я прибавил шагу. На ходу покрутил изумленно головой. Вот эта встреча, надо же. Второй раз в пиковых ситуациях своей игровой жизни я встречаюсь с одним и тем же игроком, Росгардом. Прямо мистика, и ведь каждый раз он мне помогает. Первый раз поделился имуществом, хотя, как выяснилось, у него в тот день при себе имелись свитки телепортации. «Дай он мне тогда свиток, и все бы пошло иначе». Я ему так и сказал, даже поблагодарил. А второй раз сейчас он снова помог мне. В первый раз он пытался помочь мне выбраться из подземелья, а второй раз помогает туда забраться. Неисповедимы пути Вальдиры. Так вот и начинаешь верить во всякую чертовщину.